Дверь Андрею открыла пожилая женщина. Вчера Андрей ее здесь не видел. Теща или мать, решил он, привычно доставая удостоверение. «Проходите», — безучастно сказала женщина. В холле замаячил представительный мужчина. И женщина сказала ему равнодушно. «Милиция. Теперь они долго будут делать вид, что работают. Нам, наверное, придется Иру увозить. Они ее в гроб загонят своими вопросами. Займись им сам, я не желаю их видеть, бездельников». В холле были завешаны все зеркала, и остро пахло бедой. «Мерцалов, Леонид Андреевич», — хмуро сказал мужчина, подходя к Андрею. «Что вам нужно?» «Мне нужно поговорить еще раз с Ириной Николаевной и...» «С вами», — ровно сказал Андрей. «Я звонил сегодня утром вам домой, но мне сказали, что вы здесь. С Ирой разговаривать нельзя», — отрезал Леонид Андреевич. «Она плоха. Со мной говорите, только быстро. И покажите ваши разрешающие документы». Андрей снова вытащил удостоверение. «Вы бы чем с нами разговаривать, порядок на улицах навели», — неприятно морщась, сказал Мерцалов-старший. «А теперь говори, не говори». «Придется все-таки поговорить», — твердо сказал Андрей. «Где удобнее? Вчера мы разговаривали на кухне». «Ну, пойдемте на кухню», — все так же неприязненно проговорил Леонид Андреевич. И пошел впереди Андрея в глубину квартиры, сторонясь, чтобы случайно его не коснуться. Как будто Андрей только что вывалился из тифозного барака. «У них горе», — сказал себе Андрей. «Горькое горе, горше которого быть не может». В гостиной сидели какие-то люди, как по команде повернувшие головы, когда Андрей проходил мимо. Тяжеловесный мужчина в дорогом костюме что-то негромко и утешающе втолковывал домработнице в черном негнущемся платье. «Как быстро», — подумал Андрей. «Как все быстро. Вот они уже и траур надели». Следы вчерашнего разгрома были полностью ликвидированы. Кухня вновь стала веселой и чистой. Андрея это удивило. Почему-то он был уверен, что застанет хаос и разрушение. Женщина, открывшая ему дверь, пила на кухне воду из толстого стакана. Увидев Андрея, она резко отвернулась. «Ну как?» — спросил Леонид Андреевич. «Все так же, Леня», — ответила женщина с сердитой досадой. У нее были красные глаза и руки заметно дрожали. «Она всегда была слаба, а сейчас... Что говорить?» «Моя жена», — спохватившись, сказал Леонид Андреевич. «Лидия Петровна Мерцалова. Сергей Мерцалов был нашим сыном. Ваня и Гриша — наши внуки. А в спальне лежит наша невестка, и мы не знаем, сохранит она рассудок или нет». Женщина выронила стакан и, зажав рот рукой, почти выбежала из кухни. Стакан покатился по ковру, оставляя за собой узкую мокрую дорожку. Андрей нагнулся и тихонько поставил стакан на край барной стойки. Глаза мужчины тоже налились слезами, и он вытер их, позабыв о том, что должен стесняться. «Ну, спрашивайте», — сказал он грубо. «Спрашивайте, что вам там нужно, и уходите ради Христа». Андрей работал на этой проклятой работе много лет. Он знал, что можно говорить и делать, а чего говорить и делать нельзя. Поэтому он не стал выражать сочувствие отцу Сергея Мерцалова. И слов о том, что он просто выполняет свой долг, он тоже говорить не стал. И не стал спрашивать разрешения закурить. Он сел на то место, где вчера сидела Ирина Мерцалова, и вытащил сигарету. Пепельница стояла там же, где и вчера. «Скажите, Леонид Андреевич, что вам известно о том, что за вашим сыном в последнее время следили?» Напряженная худая спина под дорогим кашемиром пиджака стало как будто еще напряженней. Мерцалов-старший медленно повернулся. Чашка вздрагивала у него в руке, изредка постукивая о блюдце. «Слежка?» — переспросил он. «Что еще за слежка? Кто за ним следил? Что вы говорите?» «Я еще не знаю, кто за ним следил», — сказал Андрей, глядя ему в лицо. «Но я узнаю», — пронеслось в голове, — «и очень быстро». Я хотел бы спросить у вас, не говорил ли Сергей в последнее время о том, что он обнаружил за собой слежку? Да нет же! Сердито и как-то беспомощно воскликнул Леонид Андреевич и покосился на дверь. Какая слежка? Что за ерунда? В конце концов, он ведь врач, а не бандит и не депутат. Вот именно. Он врач, а не депутат. И тем не менее за ним следили. Вы когда-нибудь обсуждали с ним проблемы его работы? Видите ли, начал Леонид Андреевич и, наконец, догадался поставить чашку на стол. Я ведь тоже врач. Это у нас, как бы это сказать, потомственное, семейное. И Лида врач, терапевт. И Петя. Кто такой Петя? Спросил Андрей. А это наш второй сын. Сережин брат, ответил Мерцалов-старший. Как-то в одну минуту он растерял весь свой боевой задор и стал похож на того, кем был на самом деле, на усталого старика, только что потерявшего сына. «У нас их двое, Петя и Сережа. Петя на 8 лет младше Сережи, и он тоже кардиолог, хирург. Мы часто разговаривали о работе. В этом вся наша жизнь». Даже по праздникам, когда мы собираемся у Сережи или у нас на даче, мы всегда разговариваем о наших больных, о проблемах, о начальстве, о работе. Мы не можем без этого, мы этим живем. Но о слежке... Нет, Сережа ничего не говорил мне ни про какую слежку. Это совершенно точно. А вы... Вдруг вскинулся он. Если вы знали, то какого черта не приняли мер? Почему не предупредили? Ведь это катастрофа, смерть такого врача. Это, может быть, медицину на 10 лет назад отбросит. Простите, а у вас какая специальность? Перебил Андрей, не давая возможности Мерцалову углубиться в мысль о том, что в смерти его сына повинен именно он, майор Ларионов. Я невропатолог. Леонид Андреевич сел и потер руками лицо. А мой отец был военным хирургом, дед педиатром, известнейшим, основоположник целой школы. Хотя что я вам-то говорю? Скажите, вы знали, что Сергей собирался в отпуск? Продолжил Андрей свои вопросы. В отпуск? Нет, не знал. Почему? Он не предупреждал вас, когда уезжал куда-то? Но это нас никак не касалось. Конечно, они всегда ездили за границу погреться, как Сережа говорит. Но мы никогда их не контролировали. Ну, собираются и собираются, все как обычно. Ваш сын часто совершал какие-нибудь неожиданные поступки? Какие, к примеру? Отнимая руки от лица, спросил отец. Ну, например, уезжал в отпуск, никого не предупредив. Да почему не предупредив? Леонид Андреевич смотрел на Андрея как профессор, которому до смерти надоел неуч-студент. Он предупредил бы, если бы уехал. А так? Ему 35. Он почти 15 лет женат. У него свои дела. У него были враги. Ну, по крайней мере, такие, о которых он рассказывал. Господи, какие враги! Леонид Андреевич вытер лоб и сунул платок мимо кармана. Ну, у всех врачей есть пациенты, которые ими недовольны. Есть родственники пациентов, которые, бывает, даже проклинают нас. Но какие же это враги? Это просто больные люди, которым врач ничем не смог помочь, только и всего. У Сергея такие были, Андрей поискал слово, активно недовольные пациенты. Ну, были, конечно. И у меня они есть, и у Пети, и у Саши Гольдина. «Гольден зам Мерцалова в институте», — вспомнил Андрей. «Сергей рассказывал вам что-нибудь о них?» «Бывало, рассказывал. По-разному». Леонид Андреевич встал и медленно побрел к окну. «Вы хотите, чтобы я назвал вам имена недовольных или погибших пациентов? А вы побежите и арестуете их или их родных?» Он повернулся и посмотрел на Андрея. «Ничего у вас не выйдет». В клинике у своего сына я не работал, о его делах ничего не знаю. Помочь, — он приналег на это слово, — я ничем не смогу. Очень жаль, — сказал Андрей. Где вы были позавчера вечером 1 сентября с 9 до 24? В опере, — ответил Мерцалов-старший с яростной любезностью. «В Большом театре давали Евгения Онегина. Билеты сохранились, я могу их вам показать». «Показать? Потом покажете», — согласился Андрей, стараясь остаться хладнокровным. «Ирина в тот вечер вам не звонила?» «Мы имеем обыкновение поздно вечером выключать телефон», — сообщил Мерцалов-старший. «Мы не можем разговаривать до глубокой ночи. Слышите, что делается?» За закрытой дверью действительно непрерывно звонил телефон. И на аппаратике, висящем на кухонной стене, то и дело загоралась красная лампочка. Звук, очевидно, был выключен. «Поэтому, если мы поздно возвращаемся откуда-то, а люди продолжают нам дозваниваться, мы просто выключаем телефон, и все». Он развел руками. «Ира ночью до нас не дозвонилась, только и всего. И мы узнали обо всем только когда его...» Леонид Андреевич махнул рукой и отвернулся. Голова у него тряслась. «А по работе?» — осторожно спросил Андрей. «Были у него враги на работе? Кто-нибудь, кого он несправедливо обошел? Или уволил? Или не повысил? Или не замечал заслуг?» «Леня!» — закричали издалека, и дверь распахнулась. «Леня, помоги мне!» «Что случилось?» — Леонид Андреевич бросился вон из кухни. Андрей вышел следом. «О, Господи, вы все еще здесь?» — с отвращением пробормотала мать Сергея Мерцалова. «Леня, она плачет, и я никак не могу ее успокоить. Посмотри, пожалуйста. У меня в чемоданчике ампулы и шприцы. Быстрее же, Леня!» Леонид Андреевич метнулся в сторону холла, а Лидия Петровна Мерцалова приказала Андрею. «Уходите! Вы же видите, что здесь происходит. Вы все равно никого не найдете. Мы не станем жаловаться и писать вышестоящей организации, мы все понимаем. Считайте, что вы сделали все, что смогли, и убирайтесь». Это Андрея позабавило. «Спасибо за заботу», — сказал он вежливо. «С вашего разрешения я поговорю еще с Ириной Николаевной и с вами». «Вы что, не слышали ни слова?» — поразилась Лидия Петровна и крикнула. «Леня, ну скорее же! Я не разрешу вам ни с кем разговаривать и сама не буду». «Мне не нужно ваше разрешение», — холодно сказал Андрей. «Позвольте, я пройду». «Слава богу!» — не обращая на него никакого внимания, вскрикнула Лидия Петровна и вырвала из рук мужа небольшой щегольской саквояж. «Загляни потом, ладно?» Проводив ее глазами, Андрей вернулся на кухню. Она странно вела себя, эта женщина. Как будто не она только что потеряла сына. Так хорошо владеет собой. Такой сильный характер. Ему было неприятно, что она будет колоть чем-то Ирину Мерцалову. «Но это же глупость», — сказал он себе. «Глупость?» В дверь позвонили, и Леонид Андреевич, возникший было на пороге кухни, вновь исчез в сумрачных глубинах квартиры. Андрей вышел в необъятный коридор. И сколько книг, и картин, и как все приспособлено для жизни. Как хорошо, как свободно, наверное, здесь было жить. И никто не смел ничем распоряжаться, кроме хозяина. И как в один день все изменилось. «Ну что?» — спросил из коридора быстрый мужской голос. «Как тут у вас? В институте просто конец света». Леонид Андреевич что-то отвечал. Слов Андрей не разобрал. «А царевна Несмеяна рыдает?» «Ну, конечно, рыдает. Что же ей еще делать?» «А вы с маманей утешаете, значит?» «Понятно». Дверь из холла широко по-хозяйски распахнулась. И молодой мужчина в длинном плаще спросил сходу. «Вы кто?» «Майор Ларионов», — сказал Андрей. Ему становилось все интереснее и интереснее. «А вы, как я понимаю, Петр Мерцалов?» «Вы верно все понимаете», — сказал мужик и, стягивая плащ, прошагал мимо Андрея в комнату. «Садитесь», — пригласил он, простирая руку на диван. «Потолкуем?»